Разговорился на Маконов, подробно обо всем рассказывал. Одобрительно смотрели на него солдаты, и лейтенант Репин не мешал, что-то быстро записывал в блокнот. Никто не смеялся, и тогда солдат поведал о своих ошибках. Из-за глупого желания отличиться перед далеким невидимым товарищем он потерял осторожность, про солнце забыл. Много водил биноклем, и потому чуть не пропал от пули врага. Надо быть особо аккуратным со стеклом. Можно сказать, что временами и робел на Маконов, страшился. Все больше перед сумерками хотелось пустить свою винтовку в дело. Так думал, что пока хватятся фашисты, ночь укроет стрелка. А ежели не будет цели перед темнотой, пустым сюда. Надо хорошенько знать, как двигаются разные шумы и звуки войны, когда врагам труднее засечь выстрел. Какой брал прицел? Обыкновенный, постоянный оставался, прямой. Фашисты были рядом. Однако помнил, что можно обвысить, если не умело стрелять круто вверх. Можно промахнуться, когда бьешь и под уклон. Только хорошо свалил фашистов на Маконов. Выверен его у Мугай-Кыч. Чего такое? Это свое у охотника, родовое. Долго рассказывать. Еще в раннем детстве, взяв в руки пучок со стрелами, старается тунгусский мальчик быстрее стать охотником. Скидывает самодельное оружие, целится, ищет цель и просто так водит рукой, глаза щурит. Со стороны вроде бы смешно, а на стойбищах хвалят за это детишек. Учатся они, оружие ставят, к охоте готовятся. Чтобы не дрожала рука, плавно сопровождала зверя, а в нужный момент намертво застыла. Очень долго ставил свою руку на Маконов. 17 лет мгновение перед выстрелом у Мугай-Кыч стало постоянно приносить юноше-охотнику маленькое счастье, мясо и шкуру зверя. Навострились глаза, как гибкая пружина, заработали руки. Когда вот-вот сорвется курок, они совсем не шевелятся, и пуля идет в дело. «Как боялся фашистов?» — обернулся на Маконов, на солдата, задавшего необычный вопрос. «Шибко или нет, дрожал? Про это хочешь знать?» Последнего медведя взял колхозный плотник так. Один он шел к берлоге с дробовым ружьем, две жерди срубил, лаз закрестил осторожно, не боялся зверя, на свои глаза и руки надеялся, дело знал. Промаха быть не должно, а ежели осечка случится, ничего, острая пальма была под рукой. Потихоньку ветоши принес к берлоге, поджег. Однако хватит спать, сказал, вылезай. Ринулся косматый черт, жерди разворочил, только пулю в лоб получил. Словом, в одиночку добыл на Маконов матерого медведя. Спробуй этак с дробовым-то ружьем. Не хвастаться этим на Маконов, а только на войне и на охоте дрожать не приходится. Зря пропасть боялся. Вот в чем штука. Временами слабым чувствовал себя таежник во фронтовом лесу, неграмотным. Хорошенько надо слушать командиров, товарищей пытать. Да только не со смешком. Как твоя фамилия? Поплутин? А ежели я тебя спрошу? — Пожалуйста, — сказал солдат. — Так думаю, что ошибка ученая наше дело, — закурил трубку на Маконов. — Вот, послушай, смекай. Возле озера выбрал ситку, приготовился, а тут и фашист вышел на том берегу. Как ударишь, чтобы намертво свалить? — Дистанция. — Чего? — Расстояние, — подсказали солдаты. — Сколько метров до цели? — Сам считай. Пригладил на Маконов свои реденькие усы. «Бери озеро, как здесь, возле избы, где у лейтенанта делянка». «Утиная», — сказал Репин, — «напротив блиндажа, 500 метров, не больше», — сказал Поплутин. «Знаю, а ветер какой?» «Совсем не дует, а фашист стоит, смотрит и ждет, когда ты все примеришь да прикинешь». «Температура воздуха», — нахмурился Поплутин. — Обыкновенная. Тогда и я обыкновенно, — решительно заговорил солдат, — передвину хомутик на пятерку, наведу мушку снизу, на середину цели, ну и, как говорится, плавно спущу курок. Слышал, что в таком случае вероятность попадания будет наибольшей. — А вот ошибся, — сказал Намаконов. — Скорее всего, в ногу попадешь фашисту. Вылечат его доктора и пошлют за твоей головой гоняться. С умом надо бить через воду. 500 метров откуда взял? На глаз смотрел. На вид вроде и так 500, а прицел все равно малость увеличивай. Хоть какую цель скрывает вода, близит, обманывает. Замечал? А если некогда увеличивать прицел, моментально надо бить, на уровне плеча бери фашиста, как раз сердце прострелишь. Я с Ахатых возле озера завсегда так. По холке ставил мушку, а лопатку обязательно пробивал. Это как, лейтенант, по стрелковой науке? Обыкновенный оптический обман, правильно, с умом надо бить через воду. Подтверждаю, наибольшая ширина озера Утина 830 метров. Солдаты одобрительно зашумели. — У меня такой вопрос, — пододвинулся ближе Репин. — Позиция снайпера метрах в 300 от вражеского окопа. Трое гитлеровцев несут бревно. Движение цели фланговое. Видите, что всех можно уничтожить. Ваши действия, товарищ Поплутин? — Так, фланговые, — осторожно заговорил солдат. Если стрелять быстро, то на таком расстоянии можно всех, конечно. — С какого бы вы начали? — Раздумывать некогда. — А все-таки? — Который лучше проектируется, конечно. Силуэты, ритм, походка — все одинаково. — Здесь быстрота решит, — твердо сказал Поплутин. — По очереди с ведущего начну. — Ваши действия, Семен Данилович. — Надо заднего сперва, — подумал солдат. — Так, однако, лучше. Тогда всех можно свалить, раз бревно несут. — Почему? — Ну, как же, иначе разбегутся. Сам таскал, поди. Поднимать тяжело, на плечо бревно давит, задних людей не видать. Фашисты подумают, что запнулся ихний товарищ, упал, сразу не бросят. А тут уж действуй, остальных бей. Может, так лучше? — Да, конечно, — согласился лейтенант. Недавно один ваш товарищ упустил редкую цель. Не так действовал в подобной обстановке, поторопился. Переднего уложил, а остальные за бревном укрылись, уползли. Уже здесь, в блиндаже, обдумал, со мной поделился. Обещал поправку внести, если опять встретятся фашисты с бревнами. — Это я, — сказал Канатов, и все обернулись к нему. — Ничего, товарищи, — продолжал Репин, — научимся и теорию усвоим. И ценные жизненные навыки возьмем на вооружение. Обстановка такая. Приходилось уничтожать врагов кто как может. Теперь есть время для учебы. Вырвали. Скоро будем решать тактические задачи. Нам приказано приготовиться к этому. Ваши наблюдения верны. По данным разведки, на переднем крае врага происходит смена. Истрепанная в боях немецкая дивизия отводится в тыл. Свежая, недавно сформированная, направлялась к Ленинграду. Сюда ей пришлось завернуть, болотом. Спеси и бахвальство у захватчиков хоть отбавляй, но все переменится. Сегодня было легко, завтра станет труднее. А это очень интересно, я не изучал, не слышал. Винтовка фашистского убийцы, насторожена на его же голову, сработала безотказно. Я, Семен Данилович, посоветуюсь с командирами. Вроде бы этот способ борьбы подходящий. После занятий Намаконов решил поговорить с Юшмановым. Неужели не понял таежный человек, почему много фашистов выходило к роднику? Нет, не за трупами такой оравой, не за водой, не из-за ночного выстрела из настороженной винтовки. Неужели не заметил, проглядел? Худо это, пропадет. Меткий человек лежал на нарах, задумчивый, спокойный. Намаконов прилег рядом с ним и тихо, чтобы не слышали другие, заговорил. Березу возле родника замечал? Хугур глядел, догадался, али пропустил? Чего? Хм, опешил солдат, кажись, и якуты ставят. Однако городским ты сделался, отвык от тайги. Это я березу гнул, гриву вешал, потому и приманулись фашисты к убитому. По-нашему так, святое место объявил, никому нельзя трогать. А фашисты думали, поди, что за штука? «Святое место?» — приподнялся старший сержант. «Согнута березка?» — конечно, заметил. «Думал, что старая отметка у родника мирна». «Вот оно что! Так это вы ночью над убитым фашистом?»